Была она миниатюрной темноглазой брюнеткой, с напомаженными, словно по ним прошла с кисточка, волосами и косым почти от самого виска мальчишечьим пробором. Он познакомился с ней в кабаре, где та выступала чревовещательницей. Публике становилось не по себе, когда на сцене артистка заставляла говорить сидящих в ряд картонных кукол, и они становились как бы живыми. При этом в зале были слышны жужжание мух и шепотки зрителей, которые вдруг начинали подскакивать в своих креслах в испуге, что сидят у самой мостовой, по которым с грохотом проносятся, почти касаясь их, незримые экипажи. Дезессент пришел в восторг. У него родилась масса идей. Для начала он заткнул чревовещательнице рот банкнотами. Артистка понравилась ему именно благодаря тому, что была противоположностью американской циркачки. Пахла искусственно, нездорово и коварно и напоминала проснувшийся вулкан. Несмотря на все ухищрения, Дезессент через несколько часов знакомства оказался совершенно опустошенным. Вместе с тем он, не сопротивляясь, отдал себя чревовещательнице на съедение, ибо артистическое начало в ней влекло его несравнимо больше, чем любовное. Это вписывалось в окончательно выношенный им план. Он решился осуществить то, что ранее ему было недоступно. Однажды вечером в дом внесли заказанных им небольшого сфинкса из черного мрамора с классически вытянутыми вперед лапами и разноцветную химеру с лохматой гривой, хвостом, свирепым взором и раздутыми, как кузнечные мехи, боками. Дезессент поставил обоих истуканов в угол, погасил свет и развел огонь в камине. Пламя едва освещало комнату, и в полумраке все выросло в размерах. Дезессент расположился на канапе подле женщины, чье лицо алело в отсветах огня, и приготовился слушать. С необычной интонацией, которую он показал ей заранее, она озвучила уродцев, даже не глядя в их сторону, не шевеля губами. И в ночной тиши раздался восхитительный диалог химеры и сфинкса. Они заговорили гортанными внутренними голосами, то хриплыми, то пронзительными, почти нечеловеческими. «Подойди, химера, встань рядом». «Нет, никогда». Убаюканный флоберовской прозой, он с волнением прислушивался к жуткому разговору и затрепетал при волшебных звуках торжественной фразы химеры. «Ищу необычные запахи, невиданные цветы, неизведанные наслаждения». О, конечно, для него были сказаны эти таинственные, как заклинание, слова. И, конечно, ему сообщала химера о своей жажде неведомого, неутолимой мечты, о желании побега от мерзкой повседневности, о преодолении границ мысли, о незнающих конца и цели блуждания их наугад в мистических пределах искусства. Дезессент понимал, сколь мало дано ему, и от этого сердце его сжалось. Он молча обнимал сидевшую рядом женщину, подобно плачущему ребенку, пытаясь найти у нее утешение, и даже не замечал, как она угрюма, как мрачна от того, что вынуждена ломать комедию и чревовещать не на сцене, а вне ее, в минуты отдыха. Связь их продолжалась, но истощение сил бывало у Дезессента все чаще. Умственное возбуждение не сменялось телесным. Нервы не подчинялись воле. Плотское безумство старости взыграло тогда в нем. И он, чувствуя все возраставшую неуверенность в своих силах, прибег к самому действенному возбудителю немощной старческой плоти – страху. И вот когда он держал женщину в объятиях, за дверью словно раздавался хриплый пьяный голос: «А ну, открывай, я знаю, с кем ты, сейчас я с тобой расправлюсь, дрянь!» И в мгновение ока, подобно распутникам, которые возбуждаются, если их застанут с поличным где-нибудь под открытым небом у воды или в саду Тюильри на садовой скамейке или в номерах, Дезесент ненадолго снова обретал силы, и пока голос чревовещательницы басил и ругался за дверью, он набрасывался на нее и испытывал неслыханное наслаждение от ругани, от собственного испуга, будто ему и впрямь пригрозили, помешав спокойно предаваться грязным играм. Но, увы, эти свидания скоро прекратились. Хотя и платил он чревовещательнице огромные деньги, она оставила его и тут же продалась другому, менее капризному и более выносливому. А чревовещательнице Дезесент очень жалел, и в сравнении с ней, ни с кем не сравнимой, остальные женщины казались ему тусклыми и скучными, а их детские ужимки – пошлыми. Он стал до того презирать это убогое кривляние, что и вовсе не мог их теперь видеть. И вот однажды, когда с отвращением, думая об этом, он гулял в одиночестве по улице Латур-Мабур, неподалеку от инвалидов, к нему подошел молодой человек, почти мальчик, и спросил, как удобнее всего пройти на улицу Бабилон. Дезесент объяснил ему, и, поскольку шел в том же направлении, отправился вместе с ним. Неожиданно юноша заговорил, снова спрашивая о дороге и уточняя свой маршрут. «Значит, по-вашему, налево идти дольше? А меня уверяли, что если свернуть, то дойдешь быстрее». Голос его был умоляющий и застенчив. Звучал и тихо, и ласково. Дезесент посмотрел на него. Юнец, казалось, прогуливал уроки. Его костюм не производил впечатления. Шевиотовый, тесный в боках пиджачок, черные узкие брючки, рубашка с отложным воротником, темно-синий в белую полоску пышный галстук, лавальер. В руке у него была тетрадь в картонной обложке, на голове котелок. Подросток запоминался, но и вызывал некоторое смущение. Кожа бледная, черты лица удлиненные, но довольно правильные. Из-под длинных черных волос смотрят большие, влажные, близко посаженные глаза. Под глазами круги. На носу золотистые веснушки. Рот маленький, но пухлый. На нижней губе ложбинка, как на вишенке. Мгновение они смотрели друг другу в лицо, потом юноша замедлил шаг, его рука коснулась руки Дезесента, и тот пошел медленней, задумчиво любуясь его легкой походкой. Из этой случайной встречи возникло на долгие месяцы странное темное знакомство. Дезесент с дрожью думал о нем. Никогда доселе он не сталкивался с чем-то столь влекущим к себе и властным. Ни одна связь так не пугала и не удовлетворяла его. А теперь воспоминание именно об этом взаимном расположении казалось ярче всех прочих. Подействовали дрожжи распутства, какие таит в себе перевозбужденный от невроза мозг. Тесто забродило. Наслаждаясь воспоминаниями о былых грехах или, как сказала бы церковь, блудными помыслами, он примешивал к телесным образам умственные, подогретые чтением казуистов, всяких занятых толкованием шестой и девятой заповедей Бузимбаумов, Диан, Легиори и Санчесов. Бузимбаум Герман, 1600-1668, немецкий иезуит, теолог и моралист. Диана Антонио, 1585-1663, итальянский теолог и казуист. Легиори Альфонс Мари де, 1696-1787, святой, итальянский теолог и миссионер. Примечание редакции. Вера зародила в его душе сверхчеловеческий идеал, к которому Дезесент, возможно, был предрасположен по линии своих предков еще со времен Генриха III. И эта же вера, возбудив в нем стремление к идеалу, развела и мечту о невозможной, непозволительной страсти. И ныне его преследовали как низкие, так и возвышенные образы. Они переполняли его жаждущий мозг, звали вырваться из мировой пошлости, порвать с общепринятым, предаться особым наслаждениям, пройти через потрясения небесные или адские, но равно губительные, ибо грозили организму потери фосфора. Наконец он очнулся от всех мечтаний, совсем разбитый и уничтоженный. Едва живой, Дезессен тотчас зажег все лампы и свечи и, залив всю комнату светом, почему-то решил, что так глухой, прерывистый, упорный стук крови в голове сделается хотя бы немного тише. Глава 10. Во время подобной болезни, нередко истребляющей весь род до последнего потомка, чаще всего после кризиса наступает заметное облегчение. Так что в одно прекрасное утро Дезессен, сам не зная почему, проснулся вдруг совершенно здоровым. Ни тебе изнурительного кашля, ни стука молоточка в затылке, невыразимо блаженное состояние, легкая голова и ясные мысли, не мутно-сине-зеленые, а светлые, нежные, радужные, как мыльные пузыри. Блаженство длилось несколько дней. Но однажды, ближе к вечеру, начались галлюцинации обоняния. В комнате запахло франгипаном, итальянскими духами. Дезессент посмотрел по сторонам, не стоит ли где открытый флакон. Никакого флакона он не обнаружил. Он заглянул в кабинет, в столовую. Запах проник и туда. Он позвонил слуге. «Вы не чувствуете, чем это пахнет?» — спросил он. Старик заверил, что ничем не пахнет. Становилось ясно. Невроз вернулся. Вернулся в виде иллюзии обоняния. Наконец Дезессент изнемог от этого благоухания, стойкого, но мнимого, и решил подышать настоящими ароматами, надеясь, что такая гомеопатическая мера излечит его или, по крайней мере, избавит от назойливого франгипана. Дезессент пошел в кабинет. Там у старой купели, служившей чашей для умывания, под большим зеркалом в кованой лунно-серебристой раме, которая словно стены колодца обрамляла мертвую зеркальную зелень воды, на полочках из слоновой кости стояли флаконы всех форм и размеров. Дезессент переставил их на стол и разделил на две группы. Флаконы простых духов, а иначе говоря, настоянных на экстрактах или спирту, и флаконы духов необычных, с букетом. Затем он уселся в кресло и сосредоточился. Дезессент уже долгие годы целенаправленно занимался наукой запахов. Обоняние, как ему казалось, могло приносить ничуть не меньшее наслаждение, чем слух и зрение. Все эти чувства, в зависимости от образованности и способности человека, были способны рождать новые впечатления, умножать их, комбинировать между собой и слагать в то целое, которое, как правило, именуют произведением искусства. И почему бы, собственно, не существовать искусству, которое берет начало от запахов? Ведь есть же искусство, действующее звуковой волной на барабанную перепонку или цветовым лучом на сетчатку глаза. Мало кто способен при отсутствии знаний или интуиции отличить подлинного живописца от имитатора и Бетховена от Клапессона. Клапессон Антуан Луис, 1808-1866, французский оперный композитор. Примечание редакции. Тем меньше оснований без соответствующей выучки не спутать букет, который составлен подлинным художником, с той заурядной парфюмерной смесью, что предназначена для продажи во всяких лавках и лавочках. В сфере обонятельного именно неестественность образа привлекала Дезессента больше всего. И действительно, запахи почти никогда не связаны с теми цветами, чье имя носит. Если бы художник работал только с исходным материалом природы, то создал бы не произведение искусства, а бессмысленную и лишенную стиля подделку. потому что эссенция, полученная при перегонке лепестков, лишь очень отдаленно, очень приблизительно напоминает об аромате живого, еще не сорванного цветка. И, пожалуй, любое благоухание, за исключением аромата неподражаемого жасмина, который противится быть похожим на что бы то ни было, может быть передано посредством искусного сочетания спиртов и солей. Оно не только воссоздает дух своего образца, но еще и добавляет к нему некую неуловимую изюминку, печать изысканности и исключительности, что является верным признаком шедевра. Следовательно, в парфюмерном искусстве творец как бы завершает создание исходно данного природой запаха, который берется за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как гранится драгоценный камень. Постепенно тайны этой малоценимой разновидности искусства открывались Дезессенту, и теперь он понимал язык парфюмерии, столь же богатый и выразительный, как и язык литературы, но вместе с тем еще более лаконичный, хотя при первом ощущении расплывчатый и неясный. Но чтобы постигнуть этот язык, ему пришлось прежде поломать голову над его грамматикой, разобраться в синтаксисе ароматов, а также вызубрить правила, которым они подвластны. А как только язык был усвоен, Дезессенту пришлось заняться и сопоставлением открытий метров, парфюмеров, среди которых были и Аткинсон, и Любен, и Шарден, и Виолет, и Легран, и Пьес. Он дробил их фразу, вычислял удельный вес каждого слова, анализировал технику речевых оборотов.